Агония. 1945 год. Наступил 1945 год. Немецкие войска, отчаянно сопротивляясь, отходили на территорию Германии. Любому было ясно, что война скоро закончится, и закончится сокрушительным поражением Третьего Рейха. Но Адольф Гитлер не собирался сдаваться. И его верный Генрих, рейхсфюрер СС, шеф германской полиции, имперский министр внутренних дел, командующий армией резерва, требовал создания новых дивизий войск СС. Война закончилась 8 мая 1945 года, но всего за три первых месяца этого года главному оперативному управлению СС удалось сформировать целых три корпуса, 8 дивизий и 2 бригады, вернее, объявить о формировании, так как большинство, если не все, этих соединений так никогда и не были укомплектованы до штатной численности, а некоторые вообще даже отдаленно не напоминали боевые части. Само по себе появление еще одного 16-го армейского корпуса СС, 16 СС Армия Корпс, ничего особенного из себя и не представляло настолько, что и событием этот факт назвать сложно. Он появился на свет 15 января 1945 года в Померании, где в него были включены находившиеся в этом регионе войска СС. После потери Померании в феврале 1945 года корпус фактически перестал существовать, однако его штаб не был расформирован, и обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Карл Мария Деммельхубер формально оставался его командиром до капитуляции. 30 января 1945 года в нацистской Германии в 12-й и последний раз отмечали национальный праздник – День захвата власти. Примечание. В этот день, в 1933 году, Адольф Гитлер был назначен рейхсканцлером Германии, и с тех пор этот день считался официальным днем рождения Третьего Рейха. Конец примечания. В этот день было торжественно объявлено о начале формирования в учебном лагере СС «Курмарк» очередной дивизии СС, получившей название в честь празднуемого события — 32-я добровольческая гренадерская дивизия СС 30 января, 32 СС «Фрайвиллиген гренадир дивизион 30 январ». Предполагалось, что это будет немецкая дивизия, то есть в нее войдут исключительно немцы и Volksdeutsche. Фактически же, хотя национальный принцип и был сохранен, дивизия представляла из себя конгломерат различных, оказавшихся под рукой запасных и учебных частей СС. В нее в том числе был включен личный состав, курсанты и инструкторы танковых и моторизованных школ СС, частей имперской рабочей службы РАД, в полном составе моторизованный полк СС ШИЛЬ. Но все же удалось наскрести 12 тысяч человек и бросить их против наступавших советских войск. К этому моменту уже подходило к концу сражение за Будапешт, где отчаянно сопротивлялась окруженная группировка, значительную часть которой составляли части СС. В этих условиях Генрих Гиммлер неожиданно перевел в состав войск СС целую венгерскую часть. Фактически, как пишет в своей книге «Войска СС» Семенов, 33-й кавалерийской дивизии войск СС, венгерской номер 3, 33 Waffenkavallerie-Division der SS, Унгарише номер 3, именовалось регулярное соединение венгерской армии, первая гусарская дивизия, которой командовал полковник Золтан Шелл. То есть создание дивизии было просто мистификацией. Поскольку дивизия была, по сути, кадровой частью венгерской армии, она никогда не получила немецких командиров и немецкой униформы. Примечание. Семенов. Войска СС. Москва, 2004 год. Страница 183. Конец примечания. Все попытки Гитлера и Гиммлера организовать деблокирование будапештской группировки силами 6-й танковой армии СС оказались безуспешными, и 12 февраля 1945 года, исчерпав все возможности к сопротивлению, немецко-венгерские войска капитулировали. Кроме 33-й кавалерийской, в Будапеште нашли свой конец обе имевшиеся в составе войск СС кавалерийские дивизии: 8-я кавалерийская дивизия СС «Флориан Гейер» и 22-я добровольческая кавалерийская дивизия СС «Мария Терезия». Это были первые дивизии СС, уничтоженные в боях. До этого они хоть и терпели поражения и несли большие потери, до полного уничтожения дело не доходило. Своего апогея лихорадочное формирование новых дивизий СС достигло в феврале 1945 года. 10 февраля сразу три бригады СС были развернуты в дивизии. Фактически же подобное повышение статуса этих формирований СС не привело к значительным изменениям. У СС уже не было соответствующих ресурсов, как материальных, так и людских, чтобы превратить бригады в полноценные дивизии. Но факт остается фактом. Войска СС увеличились еще на три дивизии. 4-я добровольческая моторизованная бригада СС «Нидерланд» была развернута в 23-ю добровольческую моторизованную дивизию СС «Нидерланд», нидерландскую номер один, 23 СС «Фрайвиллиген», «Панцергренадир дивизион Нидерланд», «Нидерландише номер один». Получив таким образом номер, освободившийся после расформирования горно-стрелковой дивизии войск СС «Кама». Номер, уничтоженный в Будапеште 33-й кавалерийской дивизии войск СС, получила 33-я гренадерская дивизия войск СС «Шарлемань», французская номер один, 33 Waffengrenadier Division der SS Charlemagne, Франционише номер один, образованная из одноименной 7-й гренадерской бригады войск СС. Однако уже 15 марта дивизия была сведена в гренадерский полк войск СС Шарлемань, а в середине апреля в штурмовой батальон Шарлемань, который был практически полностью уничтожен во время боев в Берлине. Наконец, появившаяся всего три месяца назад 10-я добровольческая гренадерская бригада СС «Ландштурм Нидерланд» чудесным образом превратилась в 34-ю добровольческую гренадерскую дивизию СС «Ландштурм Нидерланд», нидерландскую номер 2, 34 СС «Фрайвиллиген Гренадир Дивизион Ландшторм Нидерланд», что, впрочем, почти не отразилось на количестве в ней людей и техники. В конце месяца в составе войск СС была образована 2-я полицейская дивизия. Ее ядром послужила полицейская бригада «Вирт», названная по имени своего командира оберфюрера СС Йоханнеса Вирта, который и стал первым руководителем дивизии. Кроме того, при формировании были использованы кадры полицейского училища в Дрездене и юнкерского училища СС в Брауншвейге, того, что когда-то создавал Пауль Хаусер. Новое формирование получило название 35-й гренадерской дивизии СС и полиции. 35 SS und Polizei Grenadier Division. Эта дивизия была уничтожена в конце апреля 1945 года в Хальпском котле. 12 февраля штурмовая бригада Дирлевангер была развернута в 36-ю гренадерскую дивизию войск СС, 36 Waffengrenadier Division der SS. Бригаду все равно надо было переименовывать, так как ее командир, имя которого она носила, был тяжело ранен и оставил командование. В результате дивизией, созданной на базе частей, которыми в течение 4 лет руководил Дирлевангер, стал командовать бывший полицейский, бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС и полиции Фриц Шмедес. 20 февраля начато формирование еще одной дивизии, хотя о подобных планах было объявлено несколько раньше, когда было получено известие о Будапештской катастрофе. Это 37-я добровольческая кавалерийская дивизия СС «Люцов», 37 СС «Фрайвиллиген кавалерий дивизион Люцов», должна была стать преемником уничтоженных в Будапеште кавалерийских дивизий СС «Флориан Гейер» и «Мария Терезия». Именно запасные подразделения этих дивизий, а также незначительное число вышедших из окружения эсэсовцев, стали основой для формирования Люцова. Кроме того, сюда прислали курсантов артиллерийского училища СС в Праге. Дивизия была названа в честь организатора одного из первых добровольческих корпусов барона Адольфа фон Люцова 1782-1833 годы. Ее ждала судьба большинства формирований, создававшихся в конце войны. Несмотря на то, что она именовалась дивизией, по силе это соединение не превышало полк, что, впрочем, не помешало командованию бросить ее против советских войск. Теперь нам надо вернуться несколько назад, в 1944 год, где мы сознательно опустили факт передачи в состав войск СС первой казачьей дивизии генерал-лейтенанта Гельмута фон Панвица. Дело в том, что проблема с казаками в СС продолжает оставаться до сих пор, и среди историков, не говоря уже о публицистах и политиках, нет единого мнения о том, нужно ли и можно ли считать их эсэсовцами, или здесь все сложнее. Как мы уже упоминали, во второй половине 1944 года Гитлер, окончательно разочаровавшись в своих генералах, передал все иностранные соединения в непосредственное подчинение рейхсфюрера СС. 4 ноября 1944 года вышел приказ, по которому и казачья дивизия вермахта становилась частью войск СС. Причем на самой дивизии эти события никак не отразились. Она все так же осталась в зоне боевых действий в Югославии и в подчинении штаба 69-го армейского корпуса. Единственное, теперь все вопросы ее пополнения, а также снабжения и материально-технического обеспечения курировались главным оперативным управлением СС. Затем Гиммлер распорядился перевести генерал-лейтенанта вермахта Гельмута фон Панвица в состав войск СС и 1 февраля 1945 года присвоил ему звание группенфюрера СС и генерал-лейтенанта войск СС. Собственно, казачьими формированиями в составе войск СС Гиммлер озаботился только в 1945 году, почему мы, собственно, и решили отнести эту информацию к 1945-му. Гиммлер посчитал, что состоявшая из двух бригад и шести полков дивизия, обычная дивизия вермахта состояла из 2-3 полков, вполне подходит для того, чтобы повысить ее статус. В результате 25 февраля 1945 года появился приказ, в соответствии с которым дивизия Панвица разворачивалась в 15-й казачий кавалерийский корпус СС. 15 СС Козакен Кавалерий Корпус. В составе корпуса должны были быть сформированы 1-я и 2-я казачьи дивизии на основе 1-й и 2-й бригад соответственно, а также и пластунская бригада с перспективой ее развертывания в 3-ю казачью пешую дивизию. Командиром корпуса назначался Гельмут фон Панвиц. Это было самое неэсэсовское соединение из всех формирований войск СС. Даже больше. Назвать казачьи формирования Панвица эсэсовскими практически невозможно. Хотя корпус и носил в своем названии литеры СС, в его составе был только один человек, носивший звание войск СС – Гельмут фон Панвиц. Все остальные носили обычные чины вермахта. Что, кстати, ни в коем случае не отменяет того факта, что служившие в нем граждане СССР являются коллаборационистами, а с точки зрения законодательства любой страны – изменниками Родины. Кроме того, по большому счету корпус стал лишь все той же казачьей дивизией, при которой было создано несколько новых частей корпусного подчинения. Тем не менее, в конечном счете, корпус, которому так и не было дано необходимого времени на переформирование, имел по штатному расписанию следующий состав. Командир, группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Гельмут фон Панвиц. Начальник штаба, подполковник Гюнтер фон Штейнсдорф. Первый офицер генштаба, капитан резерва граф фон Швейниц. Второй офицер генштаба, квартирмейстер 1Б, майор Шнейдер. Первая казачья дивизия, полковник фон Баат, исполняющий обязанности полковник Вагнер. Первый Донской казачий полк, полковник Вагнер. Второй Сибирский казачий полк, полковник фон Нолькен, 4-й Кубанский казачий полк, подполковник фон Клейн, 1-й казачий артиллерийский полк, майор фон Эйзенхарт Роте, 2-я казачья дивизия, полковник Ганс Иоахим фон Шульц, 3-й Кубанский казачий полк, подполковник резерва Леман, 5-й Донской казачий полк, майор граф Цу Эльц, 6-й Терский казачий полк, подполковник принц Цу Зальмхорстмар, 2-й казачий артиллерийский полк, майор граф Коттулинский. Пластунская бригада. Планировалось развернуть ее в 3-ю казачью дивизию. Полковник Иван Конов, 7-й пластунский полк, подполковник Борисов, 8-й пластунский полк, майор Сахаров, батальон связи, разведывательный батальон, саперный батальон, артиллерийский полк, 3 легких и 1 тяжелый дивизионы. В составе войск СС уже оставалось не так уж и много бригад, которые еще не были переименованы в дивизии. 9 марта 1945 года наступила очередь и 9-й гренадерской бригады войск СС, итальянской номер 1, которая наследовала номер русской дивизии Бронислава Каминского и стала называться 29-й гренадерской дивизией войск СС, итальянской номер 1, 29 Waffengrenadier Division der SS, итальянише номер 1. Фактически дивизия так и осталась бригадой и использовалась как антипартизанское формирование. Наиболее боеспособные части дивизии были сведены в боевую группу «Бинц», которая 30 апреля 1945 года сдалась американским войскам. Интересно, что форма эсэсовцев из этой дивизии сильно отличалась от обычной формы войск СС. Они носили серо-зеленое итальянское обмундирование. Кроме того, им были положены красные петлицы с изображением фасций. Правда, когда было объявлено о формировании дивизии, петлицы стали обычными черными. Последней бригадой, сформированной в войсках СС, стала танковая бригада СС «Вестфалия», СС-панцербригада «Вестфален». В нее в марте 1945 года были объединены учебные и резервные части СС, находившиеся в районе Падерборна. Они составили танковый разведывательный полк СС «Мейер» и танковый разведывательный учебный полк СС «Хольцер», а также 507-й тяжелый танковый батальон СС. Эту бригаду советские войска уничтожили в Тевтобургском лесу. Последним из корпусов СС был в марте 1945 года создан 17-й армейский корпус войск СС, венгерский, 17 Waffenarmee Korps der SS, Ungarisches. Ему планировалось подчинить подразделения войск СС, сформированные из венгров и венгерских Volksdeutsche, да и вообще остатки венгерских частей, бежавших из Венгрии после разгрома под Будапештом. Впрочем, из этой затеи ничего не вышло. Даже формирование корпусного штаба не было завершено, хотя командир был назначен. Обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Ференц Фекете Хальми Чейднер. А вот последняя дивизия СС была создана всего за 43 дня до окончания войны, то есть 7 марта 1945 года. В 38-ю гренадерскую дивизию СС «Нибелунги», 38 СС «Гренадер дивизион Нибелунген» включили все, что оказалось под рукой у руководства СС. Ее костяк составили курсанты и преподавательский состав юнкерского училища СС в Бад-Тёльце, в том числе на вооружение дивизии поступила находившаяся в училище учебная техника. Кроме того, в дивизию были влиты немецкие кадры расформированной 30-й гренадерской дивизии войск СС, белорусской номер 1, а также бойцы имперской рабочей службы и часть конвойного батальона рейхсфюрера СС. И все равно личного состава не хватало, и по численности дивизия дотягивала лишь до слабой бригады. В самом конце войны войска СС лишились одной своей дивизии. 14-я гренадерская дивизия войск СС в апреле 1945 года была преобразована в первую украинскую дивизию Украинской национальной армии. Ein ukrainische Division der ukrainischen Nationalarmee. Однако это изменение произошло лишь на бумаге и никаких последствий не имело. Даже ненавидимый украинцами Фриц Фрейтаг оставался ее командиром до конца войны. Из этого очерка мы видим, что войска СС за годы войны многократно увеличились, образовав фактически особый род войск немецкой армии. Изменения их численности были следующими. Май 1935 года. Войска СС, примечание, с 1935 по 1939 год учитываются части усиления СС и соединение СС «Мертвая голова». Конец примечания. 10 700. Человек. Количество членов общих СС в войсках СС – 0. Январь 1936 года. Войска СС – 12 067 человек. Количество членов общих СС в войсках СС – 0. Декабрь 1937 года. Войска СС – 17 388 человек. Количество членов общих СС в войсках СС – 6 000 человек. Декабрь 1938 года. Войска СС – 23 406 человек. Количество членов общих СС в войсках СС – 12 000 человек. Декабрь 1939 года. Войска СС – 40 000 человек. Количество членов общих СС в войсках СС – 20 000 человек. Декабрь 1940 года. Войска СС – 50 074 человека. Количество членов общих СС в войсках СС – 30 000 человек. Декабрь 1941 года. Войска СС – 198 364 человека. Количество членов общих СС в войсках СС – 58 447 человек. Декабрь 1942 года. Войска СС – 230 000 человек. Количество членов общих СС в войсках СС – 60 081 человек. Июль 1943 года. Войска СС – 433 400 человек. Количество членов общих СС в войсках СС – 61 723 человека. Июль 1944 года. Войска СС – 594 443 человека. Количество членов общих СС в войсках СС – 63 881 человек. Март 1945 года. Войска СС – 829 400 человек. Количество членов общих СС в войсках СС – 63 881 человек. В исторической литературе встречаются упоминания о приказах Генриха Гиммлера по формированию в конце войны еще 7 дивизий СС, однако ни текста самого приказа, ни даже ссылки на него, хотя бы номера и даты, никогда не приводится. Вот этот, скажем так, канонический и признанный, но не подтвержденный список. 39-я горнострелковая дивизия СС – Андреас Хефер, 39 СС Гебиргсдивизион Андреас Хефер. 40-я добровольческая моторизованная дивизия СС Фельдхернхалле, 40 СС Фрайвиллиген Панцергренадир Дивизион СС Фельдхернхалле. 41-я гренадерская дивизия войск СС Калевала, финская номер 1. Waffengrenadierdivision der SS Kalevala. 42-я гренадерская дивизия СС Нижняя Саксония. SS Grenadierdivision Niederschlesien. 43-я гренадерская дивизия войск СС Рейхсмаршал. SS Grenadierdivision Рейхсмаршал. 44-я моторизованная дивизия войск СС Валенштейн, СС Панцергренадир-дивизион Валенштейн. 45-я гренадерская дивизия СС Норман, СС Гренадир-дивизион Варегер. Список довольно сомнительный, и по поводу него есть некоторые возражения чисто логического порядка. Очень удивляют названия, которые частично выбиваются из общей традиции названий дивизий СС. Первое. Андреас Хефер. В большинстве случаев приводится название именно в таком написании – Андреас Хефер. На самом же деле надо писать Андреас Хофер. Это имя тирольского «патриота», захваченного французскими оккупантами во время наполеоновских войск и ими казненного. Если бы не приведенная выше ошибка, то выбор подобного названия для дивизии СС вполне обоснован, хотя и не слишком характерен для СС. Гиммлер скорее выбирал имена не героев сопротивления, а военачальников. Второе. Выбор для дивизии СС названия «Фельдхернхалле» на первый взгляд вполне обоснован – «Зал полководцев» или «Пантеон полководцев», у которого в 1923 году колонны нацистов во время пивного путча вступили в бой с полицией и где в 1933 году захоронили погибших героев. Но в 1945 году существовали две дивизии вермахта с таким названием – «Фельдхернхалле-1» и «Фельдхернхалле-2», входившие в одноименный танковый корпус. В апреле 1945 года их очень сильно потрепали под Будапештом, но приказа о расформировании не было, и их остатки, продолжавшие носить подобное название, отошли в Австрию, где в мае 1945 года сдались. Называть же дивизию СС именем дивизии, существовавшей в вермахте, довольно странно. Попытка же Гиммлера добиться передачи в СС дивизии вермахта вызывает большие сомнения. Третье. Формирование финской дивизии само по себе довольно подозрительно. Я не встречал упоминаний, что после выхода Финляндии из войны с немецкими войсками ушло сколь-нибудь значительное количество финнов. Однако это, в принципе, возможно, и подобные планы быть могли, да и название в целом приемлемо. Четвертое. Название дивизии по региону «Нижняя Силезия» вообще не характерно для дивизии СС. Тем более, что в июле-августе 1944 года в вермахте существовала пехотная дивизия «Силезия», а вот в вермахте в последний период войны дивизии с региональными названиями появлялись довольно часто. Конечно, гаулейтером Нижней Силезии был Карл Ханке, которого Адольф Гитлер перед смертью назначил вместо Гиммлера рейхсфюрером СС, однако Ханке собственных приказов о формировании дивизии СС не отдавал. Пятое. Рейхсмаршал. В последние месяцы войны позиции Германа Геринга, а он был, как известно, единственным рейхсмаршалом в истории Германии, были сильно подорваны, и его отношения с Гиммлером оставляли желать лучшего. С чего бы это рейхсфюреру присваивать его имя дивизии СС? Разве что предполагалось сформировать дивизию из чинов Люфтваффе, но тогда это будет не дивизия СС, тем более что куда направить подчиненных Геринга было? В те же полевые дивизии, ВВС. Шестое. Название «Валенштейн» — единственное из всех перечисленных, абсолютно четко укладывается в традицию присвоения названий дивизиям СС. Седьмое. Относительно Варегера тоже существует сомнение. Как уже говорилось выше, подобное название Гиммлер уже один раз рассматривал для дивизии, ставшей затем викингом. Обычно рейхсфюрер СС не был склонен возвращаться к однажды отвергнутой идее. Вот вкратце некоторые сомнения по поводу этого списка дивизий. Именно сомнения. Опровергнуть же список пока не удалось, как и подтвердить его. Остается принять его на веру.